Миллион долларов разовой выплаты был относительно подъемной суммой. Но в сочетании с 5 миллионами компенсации и тем, что в дальнейшем миллион баксов надо будет выкладывать каждый месяц, такие деньги были не под силу никому из бизнесменов. Выплатишь их, и можно сворачиваться. И переходить от серьезного бизнеса к продаже китайских тапочек на черкизовском рынке. Да и хватит ли денег на то, чтобы эту палатку открыть? Никто не стал платить. И вот буквально в течение одного дня погибли двое. Обоих застрелили средь бела дня. Один убийца был схвачен, а второй погиб под колесами автомобиля, пытаясь скрыться с места преступления. Оба были опознаны как граждане Сомали. Один приехал в Москву на работу, а второй на учебу. Тот, кто остался жив, спокойно признал вину в совершенном убийстве. Но хотя заказной характер убийства не вызывал сомнения, негр категорически отказался сообщить имя заказчика. Следователи не оставляли надежды на то, что им еще удастся что-то сделать. Но молодой сомалиец молчал, как партизан. На фоне этих событий последовало приглашение от Макашова прийти на банкет в ресторан «Люкс» на корпоративную вечеринку, организованную компанией «Макашов Карго Лимитед». «Господа», — церемонно раскланялся Олег Павлович, — «наряду с вами письмо шантажистов получил и я. Я точно так же, как и вы, его проигнорировал, потому что счел это чьей-то злой шуткой. Но, как показали позавчерашние события, с нами не собирались шутить. Нам это уже и так понятно. Давайте-ка к делу. Нам политесы не нужны», — крикнул с дальнего конца стола Юрий Громыко, владелец самой маленькой конторы по логистике из всех, кто получил угрозу. Он, как и все бизнесмены, чье дело едва могло зваться средним бизнесом, находился в особо рискованном положении. Так, увы, было всегда. А на фоне этого чертова мирового кризиса нервы изнашивались еще быстрее. «Ну, вообще-то я предлагаю всерьез обсудить вопрос о том, чтобы избежать жертв в дальнейшем. То есть, я думаю, найти способ, чтобы и волки оказались сытыми, и из овец, то бишь нас, не пострадал никто». «Это называется и нахрен сесть, и рыбку съесть», — усмехнулся Громыко. Но объяснение было вполне логичным. И Юрий стал ждать, пока Макашов разъяснит, что же было у него на уме. «Я примерно знаю, каковы расклады в нашем бизнесе и кто из нас сколько стоит. Буду откровенным. Только я могу выложить 6 миллионов без ущерба для своего дела. Более того, я могу и больше. Я хотел бы вам предложить объединиться». «Объединиться — это как?» — послышалось одновременно со всех сторон. «Это значит, что мы можем собраться вместе, набрать изрядную сумму денег в качестве выкупа, скажем, 50 миллионов. Меньше, чем они от нас потребуют, но зато сама по себе очень солидная цифра. Я думаю, что этот злополучный альянс полевых командиров не такие уж и дураки, раз сумели подготовить 2 убийства в чужой стране. Вы скажете, что можно принять меры предосторожности, нанять охрану, но давайте на чистоту. Если человека кто-то хочет убрать, то рано или поздно охрана ошибется или окажется бессильной. И потом, лично я не хочу быть в положении зайца, за которым охотятся по кукурузному полю». «Но зачем вам мы?» — не унимался Громыко. «Вот вы сами сказали, что можете заплатить 6 миллионов долларов и даже больше. Что за непонятный альтруизм?» «Да, я могу и больше», — согласился Макашов. «Но все равно это нанесет мне удар. По-честному, я просто не знаю, насколько быстро мне удастся вернуться к тому состоянию бизнеса, который есть сейчас. И удастся ли вообще?» «И что дальше? Мы зачем?» «Во-первых, я вижу возможность поторговаться и тем самым элементарно потянуть время. В ООН, например, уже приняли некоторые резолюции. Я думаю, что в течение полугода максимум в Сомали будут голубые каски. Понимаете, к чему я клоню? А с чего вы взяли, что они согласятся на сумму примерно вдвое меньше той, на которую они рассчитывают? Потому что эти деньги они получат с гарантией. А кто знает, насколько у нас крепкие нервы? И смерть нескольких коллег мы способны перенести. Не получится ли, что в итоге убыток придет совсем с другой стороны? Макашов пристально посмотрел на своих коллег. И тем, кто сидел ближе, показалось, что в его глазах промелькнул страх. Ну что же, это было понятно. Никому не хочется получить пулю средь бела дня. Громыко вернулся домой взвинченным и задумчивым. Жена посмотрела на то, как он отрешенно бултыхает ложкой в тарелке, как пялится в окно на фонари, как прислушивается к самому себе. Потом села напротив него и спросила: «Ну что вы там решили?» «Ничего не решили», — покачал головой Юрий. Макашов предложил объединиться в одну большую контору на базе его фирмы, но с сохранением автономности. Что-то вроде концерна. Говорил, что это позволит заплатить пиратам меньший выкуп и одновременно потянуть время до того момента, как Сомали усмирят силы оружия. «И в чем же подвох предложения?» — спросила жена. Громыко съел пару ложек супа и ответил: «Мне его условия категорически не нравятся. Ты понимаешь, там как-то все хитро прописано, что договор в итоге может ударить по нам. И ударит, можно не сомневаться. Условия какие-то прописаны, залоги, гарантии и стойкое ощущение, что нам дурят голову безо всякой жалости. Черт, Танечка, я просто не знаю, что думать». Татьяна ответила: «Ты ешь, не тормози. Я суп не для того грела, чтобы ты сейчас в нем ложку полоскал, как весло». «Я ем, ем. Ты только подумай, какие условия нам поставили эти черномазые твари. Я могу отказаться от заказов на перевозку грузов по африканскому региону, но это не спасает меня от 5 миллионов долларов откупного. А если я их выплачу, да у меня и денег таких нет, если честно. Неоткуда им взяться». «Это точно», — вздохнула Татьяна. «Но делать-то что-то надо, а Макашов тоже хорош. Давят, как те пираты, разве что смертью не угрожает». «Ну, как тебе сказать, не угрожает. Привычной жизни-то точно конец», — вздохнул Громыко. «А еще добреньким прикидывается, про какую-то взаимовыручку толкует. Дал время на раздумье. И мне вот еще что интересно. Скольких из нас успеют убить прежде, чем мы все дружно пойдем под него? А что еще остается делать в такой ситуации, кроме как соглашаться с Макашовым?» — вздохнула жена. «Ты же не можешь заставить сомалийских пиратов передумать». «Это точно не могу», — вздохнул Громыко. «А было бы неплохо послать им ответное письмо, в котором вежливо написать, что, дескать, дяденьки, оставьте меня в покое, чтобы я мог спокойно продолжать заниматься своим делом, потому что у меня все равно нету таких денег, чтобы заплатить вам выкуп. Интересно, это сработает?» «Нет, конечно», — согласилась жена. «И у тебя нет негров-исполнителей в Африке, которые смогли бы поговорить с ними на чистоту, по-другому». Громыко поперхнулся супом. «Что ты сказала?» — спросил он. Жена повторила, хотя, судя по ее лицу, не очень понимала, что за неожиданная идея осенила ее благоверного. «А я вот думаю, 6 миллионов долларов, 5 миллионов долларов — это все очень много. Но, допустим, один лимон я вполне могу наскрести, и это будет не смертельным ударом для моих фондов». «И что ты собираешься с этими деньгами сделать?» — удивила жена. «Ты знаешь, у меня в голове застряла нелепая мысль. Ну, как и все нелепое, она может прекрасно сработать, когда дело дойдет до реализации». «Не томи, рассказывай», — поторопила супруга. «А что тут рассказывать?» — пожал плечами Громыко. «Если эти чертовы негры-пираты додумались до того, чтобы найти исполнителей в России, то почему бы мне не отыскать людей, которые могут напакостить пиратам в Африке?» Мысль действительно была сумасбродной, но Громыко думал, что хотя бы попробовать надо, и он даже знал, к кому обратиться за помощью.